Центральный комитет Ленинского комсомола Российской Федерации прислал подарок высшему руководителю Ким Чен Ыну. Подарок для Ким Чен Ына передали 6 июля члену Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, заместителю председателя Госсовета Каиндер и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирюн Че, находящийся с визитом в нашей стране глава делегации Ленинского комсомола Российской Федерации и первый секретарь Центрального комитета Ленинского комсомола Владимир Исаков, являющийся секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации.